Тумана в это утро не было. Видимость была достаточной, чтобы убедиться до самого горизонта никаких следов рейнджера. Что же касается его ялика, ноги сами понесли его к месту, где он оставил тот накануне. Никаких следов, ничего, кроме куска веревки. «Да, вот я и арестован, и тюрьмой будет служить вся Англия», — сказал он сам себе и подумал о том, как же выбраться отсюда. В ближайшее время он ничего не опасался, так как прекрасно говорил на здешнем языке и, готовясь накануне к высадке, принял все меры предосторожности и оделся в гражданское платье, серые штаны, серые чулки, башмаки с пряжками и небольшая круглая шляпа. Весь этот наряд был совершенно обычным и ничем не выделял его среди горожан, которые, как он увидел, были заняты подсчетом убытков, произведенных английскими ядрами среди небольших английских же судов, стоявших на якоре в английском порту. У большинства из них были сломаны мачты, а одно просто затонуло. Чего следовало бы бояться прежде всего, так это встречи с сэром Перси Перси. Напрасно было бы надеяться, что этот последний узнает в нем сына своего молочного брата. Совершенно очевидно, что разоблаченный как обманщик, он будет допрошен местной полицией, будучи лишенным возможности объяснить этим господам, чего он здесь ищет, откуда появился и где живет. Самым важным было как можно скорее покинуть Вильсхавен, однако куда идти? Вдобавок ко всему, у него не было ни гроша. Неожиданно у него мелькнула мысль занять немного денег у Вильгельмины. Но какую причину придумать? Кроме того, это было бы так неизящно после всего того, что произошло между ними. Во всяком случае, о возвращении в этот гостеприимный дом не могло быть и речи. Именно там было больше всего шансов столкнуться нос к носу с сэром Перси Перси. Это было событие, которое, безусловно, не должно было произойти. И оно произошло. Это случилось при весьма необыкновенных обстоятельствах. Примерно 3 часа спустя после того, как тюльпан покинул Клок-Мануар, когда уже надвигалась ночь. Отбросив последовательно идеи о том, чтобы напасть на кого-нибудь с оружием в руках или облегчить чей-то кошелек, обыграв его в покер в таверне, он по-прежнему не видел никакого способа удрать отсюда. У него появилась неплохая идея — завладеть под покровом ночи одним из небольших прогулочных или рыбацких суденышек, которые стояли в порту, и бежать морем. Прекрасно. Его останавливало только то, что единственное оставшееся неповрежденным суденушка гордо носило имя «Сэр Безил Джонс». Невозможно было нанести такой удар старику. Было уже 8 вечера, и он уныло пил пиво у стойки таверны канатчиков, как вдруг среди мужчин, присутствовавших в таверне и разговаривавших, нет, вовсе не о Джоне Поле Джонсе, а о скачках, началось общее движение. Все повернулись к двери, и тюльпан, последовавший за ними, увидел похоронную процессию, спускавшуюся по улице. Дюжина мужчин несла на плечах гроб. Они медленно шли под бой украшенного траурным крепом барабана. Несколько человек держали фонари, остальные следовали за ними и бормотали молитвы. Среди них тюльпан узнал в первом ряду сэра Безила Джонса. «Черт побери!» — сказал кто-то возле тюльпана. 12 мужиков для того, чтобы нести один гроб. Это наверняка сэр Перси Перси там внутри». Это замечание заставило окружающих рассмеяться. Мгновение спустя, пробившись сквозь почтительную толпу, тюльпан уже шел рядом с сэром Безилом. «Сэр Безил — это молочный брат моего отца?» Вопрос был задан с надеждой, и ответ не разочаровал его. «Да, это сэр Перси Перси, слава богу!» — сказал тюльпан. «Простите, храни его, бог, хотел я сказать». Теперь уж слишком поздно. Он умер с честью на поле брани, да, в моем саду под окном Вильгельмины, там, где я выращиваю свою клубнику. сэра Перси Перси внесли в парадный зал ратуши Вильсхавена, где уже стояли 4 гроба с телами других героев с почетным караулом полиции. Мэр пожал руки вдовам погибших и выразил особые соболезнования Тюльпану. «Молочный брат вашего отца был достойным человеком, — сказал он, — и он умер, как и жил, достойным гражданином своего города и все такое прочее».